родился 29 марта 1909 года в Брест-Литовске, гражданин Соединенных Штатов Америки, женат, двое детей, профессия – предприниматель, электропромышленник, адрес – Норт-Кингсбург-стрит, 1096, телефон 225-67-84. Капитал компании – $10 000. Оборот на 31 декабря прошлого года – $623 567. Движимое и недвижимое имущество – $3 150. Кредитное учреждение – Neville Fairfax Bank, размер кредита – $50 000. Предусмотренные выплаты, включая налоги, $916 в месяц. Адвокат-посредник, уже упомянутый Моу Абрамович из Чикаго. Главный менеджер Херберт Миевский. Обращаться по адресу конторы Рузвельт Драйв, 106, телефон А-238-56, домашний адрес. Все 218 фирм возглавляли доверенные лица, 131 человек, такие люди, как Збигнев Цибульский или Диего Хаас. Лишь это имя было знакомо с Сатиньясу. Не только мужчины, но и женщины. Разумеется, больше всего его поразило обилие женщин среди доверенных Климрад. Рэп, это безумие! Рано или поздно Министерство финансов сопоставит данные. И когда же это произойдет? Все фирмы регулярно платят налоги. А ваша работа и состоит в том, чтобы изучать ситуацию, создавшуюся в результате смежной деятельности этих компаний. Вы боялись, что окажетесь лишь бухгалтером. Теперь сами видите, что я жду от вас не просто учета, а гораздо большего. Ваша задача — централизовать эту работу, изучать счета всех фирм, сообщать мне о малейших нарушениях, какого бы характера они ни были. И кроме того, вы должны сделать так, чтобы никогда и ни под каким предлогом мое имя нигде не всплывало. Я не хочу быть на виду, и вам это известно. Можете вы это сделать, Дэвид? «Во всяком случае, могу попытаться», — ответил немного ошарашенный Сатиньяс. «Вам это удастся, Дэвид. Вы будете создавать и другие компании? Вполне возможно. Но как раз сегодня мы ставим точку. Впредь о создании новых фирм вам будут сообщать адвокаты. Они же будут снабжать вас необходимой информацией. Вы, разумеется, должны ее проверять. И, пожалуйста, не доверяйтесь никому. Даже Джорджу Тарасу? Даже ему. О рождении каждого нового предприятия вы будете узнавать из двух источников. От юриста вроде Бенни Берковича, Лернера или Абрамовича, который будет составлять контракты и все подготавливать, а также от моего официального агента. По всем вопросам, касающимся наших морских средств, вы должны иметь дело с братьями Петридис и Тарасом. В других сферах появятся свои Петридисы. Продолжим, Дэвид. Монреаль, 29 сентября 1950 года. Название фирмы? Черные псы и в самом деле стали наведываться к Сатиньязу. Все они были удивительно похожи друг на друга. Во-первых, в подавляющем большинстве они оказались евреями румынского происхождения, особенно в начале 50-х годов, когда речь шла о сделках, осуществляемых в Европе и Соединенных Штатах. Затем контингент стал попестрее. Но сходство, если даже оно не касалось внешности, все же проявлялось по-иному. В настороженном поведении, разговоре, ограниченном строго необходимой информацией, мафиозном виде, убийственной серьезности и безоглядной верности Климрад, ни с одним из них Сатиньяс не имел возможности, да и желания завязывать какие бы то ни было контакты, помимо служебных. Прошло очень много лет, прежде чем он узнал, например, о Берковиче, которого более четверти века встречал очень часто,